Эта песня была записана по заказу театрального института. У них там должен был какой-то спектакль быть. Может быть, он этой весной будет поставлен. Те, кто были, по-моему, сплыли, а те, кто остался, спят. Один лишь я сижу на этой стене, как свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне смешно, ну что они смыслят в вине? Как живется там, у вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане, но здесь забавно, здесь так забавно. Вода из крана, вот кто-то влез на карниз, не чтобы прыгнуть, а просто спьяну. Все к тому, что этот день был не худшим из наших дней. Посмотрим, что принесет эта ночь. Мне не нужно много света, мне хочется, чтобы светлей. Мне радостно, что ты можешь в этом помочь. Но эй, вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. Песня для нового быта. Я обычно окончаю эту штуку свои концерты.